Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече. Саади. Гирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор вкруг хана грозного теснился. Все было тихо во дворце, благоговея все читали приметы гнева и печали на сумрачном его лице. Но повелитель горделивый махнул рукой нетерпеливой, и все, склонившись, идут вон. Один в своих чертогах он, свободней грудь его вздыхает, живее строгое чело волненье сердца выражает. Так бурны тучи отражает залива зыбкое стекло. Что движет гордой душою? Какою мыслью занят он? На Русь ли вновь идет войною? Несет ли Польша свой закон? Горит ли местью кровавый? Открыл ли в войске заговор? Страшится ли народов гор? Иль козни Генуи лукавый? Нет, он скучает бранной славой. Устала грозная рука, война от мыслей далека. Ужель в его гарем измена стезей преступной вошла, и дочь неволи, нек и плена Геуру сердце отдала? Нет, жены робкие Гирея, не думать, не желать, не смея, цветут в унылой тишине, под стражей бдительной и хладной, на лоне скуки безотрадной, измен не ведают они. В тени хранительной темницы у тайны их красоты, так аравийские цветы живут за стеклами теплицы. Для них унылой чередой дни, месяцы, лета проходят, и неприметно за собой и младость, и любовь уводят. Однообразен каждый день, и медленно часов теченье, в гареме жизнью правит лень, мелькает редко наслажденье. Молодые жены как-нибудь, желая сердце обмануть, меняют пышные уборы, заводят игры, разговоры, или при шуме вод живых над их прозрачными струями в прохладе яворов густых гуляют легкими раями. Меж ними ходит злой евнух, и убегать его напрасно, его ревнивый взор и слух за всеми следует всечасно. Его старанием заведен порядок вечный, воля хана ему единственный закон, святую заповедь Корана не строже наблюдает он. Его душа любви не просит, как истукан он переносит насмешки, ненависть, укор, обиды, шалости нескромной, презренья, просьбы, робкий взор и тихий вздох, и ропот томный. Ему известен женский нрав, он испытал, сколь он лукав, и на свободе, и в неволе. Взор нежный, слез упрек немой, не властны над его душой, он им уже не верит боли. Раскинув легкие волосы, как идут пленницы молодые купаться в жаркие часы, и льются волны ключевые на их волшебные красы, забав их сторож неотлучный, он тут. Он видит равнодушный прелестниц обнаженный рой, он по гарему в тьме ночной неслышными шагами бродит, ступая тихо по коврам, к послушным крадется дверям, от ложа к ложу переходит, в заботе вечной ханских жен роскошный наблюдает сон, ночной подслушивает лепет, дыханье, вздох, малейший трепет, все жадно примечает он. И горе той, чей шепот сонный чужое имя призывал, или подруге благосклонной порочной мысли доверял. Что ж полон грусти ум Гирея? Чубук в руках его потух, недвижим и дохнуть не смея, у двери знака ждет евнух. Встает задумчивый властитель, пред ним дверь настежь, молча он идет в заветную обитель еще недавно милых жен. Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана, на шелковых коврах они толпою резвой сидели и с детской радостью глядели, как рыба в ясной глубине на мраморном ходила дне. Нарочно к ней на дно иные роняли серьги золотые, кругом невольницы меж тем шербет носили ароматный, и песнью звонкой и приятной вдруг огласили весь гарем. Они поют, но где зарема, звезда любви, краса гарема? Увы, печальна и бледна, похвал не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей, зарему разлюбил Гирей. Он изменил. Но кто с тобою, грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи, чей голос выразит сильней порывы пламенных желаний, чей страстный поцелуй живей твоих язвительных лобзаний. Как сердце, полную тобой, забьется для красы чужой. Но равнодушный и жестокий Гирей презрел твои красы, и ночи хладные часы проводит мрачный, одинокий. С тех пор, как польская княжна в его гарем заключена. Недавно юная Мария узрела небеса чужие. Недавно милую красой она цвела в стране родной. Седой отец гордился ею и звал отрадою своею. Для старика была закон ее младенческая воля. Одну заботу ведал он, чтоб дочери любимой доля была как вешний день ясна, чтоб и минутные печали ее души не помрачали, чтоб даже замужем она воспоминала с умилением девичье время, дни забав, мелькнувших легким сновидением. Все в ней пленяло тихий нрав, движения стройные, живые и очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала, она домашние пиры волшебной арфой оживляла. Толпы вельмож и богачей руки Марины искали, и много юношей по ней в страданье тайном изнывали. Но в тишине души своей она любви еще не знала, и независимый досуг в отцовском замке меж подруг одним забавам посвящала. Давно ли? И что же? Тьмы татар на Польшу хлынули рекою, не столь ужасной быстротою по жатве стелется пожар. Обезображенный войною цветущий край осиротел, исчезли мирные забавы, уныли селы и дубравы, и пышный замок опустел. Тиха Марина светлица. В домовой церкви, где кругом почиют мощи хладным сном, с короной, с княжеским гербом воздвиглась новая гробница. Отец в могиле, дочь в плену, скупой наследник в замке правит и тягостным ярмом бесславит опустошенную страну. Увы, дворец Бахчисарая скрывает юную княжну, в неволе тихой увидая, Мария плачет и грустит, гирей несчастную щадит, и унынье слезы, стоны тревожат хана краткий сон, и для нее смягчает он гарема строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен ни днем, ни ночью к ней не входит, рукой заботливой не он на ложе сна ее возводит, не смеет устремиться к ней обидный взор его очей. Она в купальне потаенной, одна с невольницей своей. Сам хан боится девы пленной печальной возмущать покой. Гарема в дальнем отделении позволено ей жить одной. И мнится в том уединении сокрылся некто неземной. Там день и ночь горит лампада пред ликом Девы Пресвятой, души тоскующей отрада. Там упование в тишине смиренной верой обитает и сердцу все напоминает о близкой, лучшей стороне. Там Дева слезы проливает вдали завистливых подруг, и между тем, как все вокруг в безумной неге утопает, святыню строгую скрывает спасенный чудом уголок. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой безмятежной, не прерывается ничем спокойство ночи, страж надежный дозором обошел евнух. Теперь он спит, но страх прилежный тревожит в нем и спящий дух. Измен всечасных ожидания покой не дает уму, то чей-то шорох, то шептанье, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, напуганным приникнув ухом. Но все кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучные из мраморной темницы бьют, и с милой розой неразлучной во мраке соловьи поют. Евнух еще им долго внемлет, и снова сон его объемлет.